Глава 10. Как в правлении Аркадия брит по имени Пелагий дерзко восстал против милости Божией. В год воплощения Господа 394 Аркадий, сын Феодосия, стал 43-м императором после Августа совместно со своим братом Гонорием и правил 13 лет. В то время брит Пелагий распространил повсюду яд своей ереси, отрицавшей небесную благодать. Ему помогал Юлиан из Кампании, снедаемый желанием вернуть себе утерянное епископство. Святой Августин и прочие истинно верующие отцы опровергли их множеством цитат из отцов церкви, но не смогли смирить их безрассудство. Что еще хуже, безумие, которое могло быть излечено обращением к истине, только сильнее разожглось обидой и чувством противоречия. Ритор Проспер хорошо сказал об этом в героических стихах. «Писака, которого зависть грызет неусыпно, хулит Августина, змеиной наполненной злобой. Откуда злосчастный сей червь головою вознесся, надежно до этого скрытый в глубинах подземных? Быть может, вскормили его приморской Британии хлебом? А может, живот свой набил он кампанскою кашей?»